Такое впечатление, что это я сама начала нагнетать атмосферу. Он принадлежит к числу тех мужчин, которые за версту чуют, когда женщина к нему неравнодушна. И я не могу избавиться от мысли, что ему просто показалось, что у него есть шанс, и что было бы глупо им не воспользоваться. А теперь он думает, что у него нет шанса, поэтому нет смысла пытаться, — сказала Кейт. Вроде того. Я не уверена. «Что она говорит?» — послышался голос Пола. «Расскажи все дядюшке Полу, Клодия. Он что, животное и наглец, которому только одно и нужно, как говаривала твоя бабушка?» Пол перешел на дребезжащую стариковскую интонацию, которая неизменно доводила их обеих до истерического хохота. «Нынешняя молодежь ни о чем, кроме этого, и думать не желает. Лично я во всем виню телевидение». «Прекрати немедленно!» — завопила хихикающая Кейт. «Все это слишком серьезно». «Да, дорогая. Извини, дорогая. Как скажешь, дорогая». Клодия думает, что он, возможно, раньше не обращал на нее особого внимания, объяснила Кейт. Но когда понял, что она по нему с ума сходит, это его завело. «Еще бы не завело», сказал Пол. «И она думает, что он, возможно, считал, что у него был шанс, и поэтому можно было попытать счастье». «Едва ли он стал бы пытаться, если б не думал, что у него есть шанс». «Пол, ты не помогаешь». «Окей, дай мне самому поговорить с ней». Послышалось шуршание, пока передавалась телефонная трубка. «Похоже, что ты немного запуталась, моя дорогая», — сказал он Клоди. «Хочешь советы из вражеского стана?» «Да, пожалуйста». «Тогда слушай. Не горячись. Будь очень хладнокровна. Изобрази снежную королеву. Ты, черт возьми, здорово умеешь изображать снежную королеву. Вспомни, как ты это проделывала с моим приятелем, который попытался было взять тебя кавалерийским наскоком, когда мы ходили в Новый Бомбей есть карри. Помнишь?» Это объяснялось тем, что он выпил около 10 пинт пива и без конца терся под столом ногой о мою ногу. «Ах, он вонючий извращенец! Кто бы мог подумать?» «Он был твоим другом, и я не хотела устраивать скандал». «Забудь о нем, дорогая. Если честно, то я не знаю, как следует обойтись с этим твоим мужиком. Ведь я с ним даже не знаком. Но если ты хочешь услышать одну прописную истину от представителя вражеского лагеря...» «Хочу». «Я не хотел бы, чтобы у тебя закружилась твоя рыженькая головка, но, признаюсь по чести, ты для большинства парней являешься идеалом сексапильной девчонки. А если парню взбредет в голову, что у него есть хоть малейший шанс заполучить сексапильную девчонку, то он этим шансом, будьте уверены, воспользуется». «Ах ты нахал!» — завопила Кейт и отобрала у него трубку. «Мне он ни разу не говорил, что я сексапильная девчонка». «Конечно, ты сексапильная. Почему бы иначе я выбрал тебя, если уж на то пошло?» Клодия снова подумала, что зря, черт возьми, начала этот разговор. Ей, конечно, хотелось бы, чтобы Кейт сказала: «Действуй, дорогая, я уверена, что он уже по уши влюблен в тебя». И Пол тоже сказал бы что-нибудь в этом роде. Но как могли они это сказать, если даже не знали его? Она и сама толком не разобралась в своих чувствах. Может быть, происходит какая-то неуправляемая химическая реакция?